«Сын», — потрепал я парня по голове, — «вижу, с вами все в порядке». «Все произошло», — бросила Роза взгляд на сына. «Тихо, мне нужны подробности, а их особо нет. Прибыло посольство от очередного королевства, всего несколько человек, случился небольшой скандал. Они предложили ритуальную дуэль по их древнему обычаю. Король против короля, победивший становится правителем всех земель. Их соседи, которые присутствовали при общей встрече, а ты знаешь, что они у нас сейчас постоянно при дворе обитают. В общем, их высмеяли. Палета поддержал и отказал, не воспринял всерьез. На следующую ночь он умер. Они и не отрицают своей вины. Не отрицают, то есть они еще здесь? Да, не стали уезжать. Заявили, что мы сами виноваты, нарушили обычай, и поэтому наш король умер. Еще у них есть амулеты против чтения глубоких мыслей. Поверхностный слой мало что дает. Стоило вытащить амулеты, а они были вживлены в тело. Роза запнулась, когда наш сын скривился, как сработали закладки и часть воспоминаний удалилась. А говоришь, нет подробностей. Да, ты прав. Дальше самое интересное. А ты, Александр, не морщись так. Я не просто так даю послушать этот разговор. Внимай и запоминай, как грамотно убили твоего отлично защищенного дядю. Мне тоже интересно как, вставил я. Он не самый сильный ныряльщик, но легко бы не дался. У них есть элитные убийцы. Все куда проще и сложнее, потерла Роза виски. Дело в редком камне. Всего одна способность отложенной смерти. Что-то типа незаметного проклятия. Выставляешь условия, и, если жертва отказывается его выполнять, она умирает. Звучит дико, задумался я. Мы тоже в шоке были, ответила Роза, имея в виду себя и свою команду. Слабая способность, которую никто не обнаружил, которую скрывали до последнего момента, и которая смогла убить крепкого ныряльщика. У него остановилось сердце. Так глупо. Хочу взглянуть на виновников, и мне нужны записи допросов. С охраной поля тоже надо пообщаться. Как и осмотреть место событий. Конечно, ответила Роза. То, что я узнал, не сильно отличалось от того, что рассказала Роза. Посольства к нам часто разные королевства отправляли. В этом не было ничего нового. Я бы сказал, что это настолько обыденно, что Роза с этим посольством даже не пересекалась. В чем есть толика вины и поля? Никто не отменял борьбы за власть, конкуренции и перетягивания одеяла на себя. Порадовавшись, что наш клан особо не лезет в новый мир, Паль постарался замкнуть эту тему на себя. То, что Роза умеет влезать в разум, по-прежнему знал ограниченный круг людей. Паль в курсе не был, а если бы был, не факт, что что-то бы изменилось. Не рассказывать ему – спорное решение. Рассказывать – еще более спорное, но теперь и не важно. Как впоследствии обнаружили, посольство было защищено от этого, причем хитрым способом, вживлением амулетов в тело, еще и стиранием воспоминаний. По факту, это было самое тупое убийство короля. Прийти так в наглую и грохнуть его, это, я прямо даже не знаю. От осознания глупости произошедшего становилось только горче. Паль мне никогда не нравился, но он меня устраивал как правитель. Правил и правил себе. В последние годы даже под ногами особо не мешался. Теперь же все могло пойти по какому угодно сценарию, особенно если учесть, что король погиб тупо лишь на первый взгляд. А если подумать и заключить, что случайности не случайны, меры против чтения разума, общая практика или направлены конкретно против Розы, что за мастер работал с мозгами посольства, как они нашли такой камень, как успели освоить его, если колодец у них появился пару лет назад, освоить, поставить на службу, составить план, бросить нам вызов. Это просто нелогично. Действо, которое несет существенные последствия, но при этом не имеет выгоды. Разве что они фанатики-идиоты, которые веруют, что с помощью такого убийства можно получить все наши земли. И что дальше? Вражеская армия на подходе? Возможно, я бы так и подумал, если бы не кое-что другое. Больше всего меня в этой истории зацепил необычный редкий камень. У нас в мире они тоже появляются в последние годы. Случайности, или результат чьей-то воли. Дарья я перехватил, когда он возвращался с полигона в казарму. Появился рядом, схватил его за воротник и швырнул. Полетел он по тропе духов, кувыркнулся пару раз и вскочил на ноги уже совсем в другом месте, среди скал, где не было никого. Кричать и возмущаться он не стал, встал с уже выхваченным мечом, приготовившись сражаться, разглядел меня, оценил обстановку и только после этого заговорил. «Это твой очередной урок, брат, лишь отчасти. Тогда объяснись, потребовал он. «Сейчас объяснюсь», — заверил я, доставая из кольца ремень. «Что это? Как будто ты не знаешь. Ремень из кожи дракона хаоса. Идеально, чтобы бить по крепким задницам. Ты собираешься меня выпороть?» — наклонил он голову, спросив насмешливо. «Именно. Не перегибай, брат», — ответил он холодно, если не сказать аристократично. «Я твой брат, такой же ученик Марии Вологодской, как и ты, ее сын. У тебя нет права меня пороть и никогда не будет. У меня есть право сильного», — хлестнул я ремнем. Дарья выгнула, удар пришелся по спине, его глаза засверкали гневом. «Ты переходишь черту», — прошипел он. «Нет, это ты перешел черту. И раз уж у нас пошел этот разговор, давай говорить откровенно. Ты так любишь к месту и не очень упоминать, что ты сын Марии. Мать ты уважаешь, это все видят. Но что насчет отца?» «Отца?» — нахмурился он, растеряв часть своего гнева. «Люциуса Вологодского, нашего с тобой отца. Или не отец он тебе? К чему ты клонишь? Что на тебя нашло, брат?» — процедил он. «Тебя никогда не наказывали», — ответил я. «Впрочем, ты и не давал поводов. До сегодняшнего дня Мария относилась к тебе как к сыну, это и понятно. Остальные относились как к брату. Возможно, это была моя ошибка скрыть о тебе правду». «Правду?» – прищурился Дарий. «Ха!» – выдохнул я и покачал головой. «Я ожидал от тебя большего. Думал, ты в курсе, что мне известна твоя тайна. Я все еще не понимаю, о чем речь». «Хватит, Дарий. Тебя породил колодец, убив моего отца. От меня он тоже пытался избавиться. Также я в курсе, что ты помешал Ивану уйти, наслав на него демонического медведя. Потом наслал на меня и Петра двух демонов. Вряд ли хотел от нас избавиться, скорее, целью было подкинуть Петру подходящий камень с внедренными знаниями. Но вот что мне непонятно, так это зачем ты стал раздавать всякому отребью необычные камни, и тем более непонятно, зачем убил Паля. Не надо пытаться изображать, что ты тут ни при чем. Будь ты хоть трижды божеством, это лишь перспектива. Сейчас ты нашкодивший, самоуверенный подросток, который плохо контролирует свои реакции. Так ты, пробормотал растерянно Дарий. Все знал, он ушел в себя, погрузился в мысли, его глаза забегали, он что-то переосмысливал. Столько времени впустую, махнул Дарий рукой раздосадованно. Новую реальность он принял пугающе быстро. Что ж, так тому и быть, продолжил он. Я бы мог сказать, что ты сделал это специально, чтобы получить контроль надо мной, но, к сожалению, не могу. Ты можешь и дальше считать меня ребенком, брат, но я понимаю твои мотивы. Спасибо за то, что подарил мне нормальное детство. Будь уверен, я ценю каждое мгновение. Весь смех, все объятия, всю радость, соперничество, ссоры и примирения, вызовы и обучение, отношение как к своим детям, я запомню это и буду ценить всю жизнь. Но ты кое в чем ошибся, брат. Как ты меня назвал? Нашкодившим и самоуверенным? У меня другое мнение на этот счет. И я тебе клянусь, если ты еще раз ударишь меня. Дарий выгнулся и схватился за левую ягодицу. Ты прав, Дарий, ответил я ему. Возможно, я ошибся. Возможно, не стоило относиться к Богу как к обычному ребенку. Но что сделано, то сделано. В сложной ситуации ты выбрал простое и неправильное решение, в чем ты сам меня неоднократно упрекал. Так что сегодня ты запомнишь, на своей шкуре прочувствуешь, что не всегда простые решения правильные. Простые? О, это было не так уж просто, воскликнул Дарий гневно. И я тебя предупреждал. Теперь он выгнулся и схватился за правую ягодицу. Брат, прорычал он гневно, убийство – это всегда простое решение. Так что же, юный темный лорд будет защищаться, или все твои угрозы пусты? Ты сам напросился, хлопнул он в ладоши. Сверху на меня обрушилось давление. Гравитация, хмыкнул я. Серьезно, одна из первых способностей, которые я изучил, была связана с гравитацией. Не думаешь же, что это вся моя сила? Воскликнул Дарий. Он опустил ладони вниз, резко повышая давление. Камень под моими ногами трещал, крошился, продавливался. Ауч! Воскликнул Дарий, когда его перетянуло ремнем по спине. Плохо, темный лорд, очень плохо, пожурил я его. Да ты! Он развернулся, отбросил себя импульсом и породил сразу множество разнонаправленных векторов. В меня полетели многочисленные камни, но это было неважно. «Да чтоб тебя!» — крикнул Дарий, когда ремень прошелся по его заднице еще разок. «Брат, заклинаю тебя, лучше остановись, мы только начали». «Хана тебе!» — заявил он. Дальше я увидел, как сражается гений, будущий бог. Гравитационные удары стали в десяток раз сильнее. Скалы дробились, многотонные куски пытались раздавить меня. Дарий призвал молнии, и сотни разрядов разбежались вокруг, пытаясь ужалить. Сам он перемещался, уворачивался, пытался запутать, и каждый раз получал ремнем по жопе. «Хватит!» – остановился он. «Темный лорд не может избежать какого-то ремня, хватит меня так называть. Я не темный», – глянул он из-под лобья. «Хорошо, сейчас ты и правда, скорее, выпоротый лорд. Спасибо за прозви, брат», – рявкнул он после очередного удара. «Ладно, хорошо, я понял. Преподавай этот урок мне до конца». Его смирение было хорошим знаком, но точно не поводом остановиться. Дарий получил еще 13 ударов, пока не пал, рухнув на колени, не в силах больше выдержать. «Доволен, брат», — сплюнул он кровь. «Думаешь, в этой ситуации можно быть довольным? Кто знает, возможно, тебе нравится пороть бога. Самую малость, так и знал. В моем мудром старшем брате скрывается извращенец. Как-то не похоже, что ты усвоил урок. Если тебе так хочется, то ты можешь хлестать меня, сколько нужно. Не думай, что мне нечем тебе ответить. Найдется. Но в этом случае шансы привлечь внимание слишком высоки. Чье внимание ты боишься привлечь? Других, таких, как я. Так значит, вас и правда несколько. Правда. Тот маг не врал. Ты подслушал наш разговор? Старший брат не заметил, спросил с издевкой Дарий. Значит, подслушивать научился я мастерски. Хоть что-то. Ты причастен к смерти Элрика? Нет. Узнал о нем в тот раз. Это и послужило причиной действовать активнее. Ты собрался возвести меня на трон, сказал я утвердительно. Все верно, не стал отрицать Дарий. Я столько раз намекал, а ты не хотел слушать. А ведь в этом всем не только моя вина, но и твоя, брат. Я ошибся, когда не раскрылся тебе. Ты ошибся, оберегая мое детство. Но разве взрослые наказывают себя? Нет, они наказывают детей. Взрослые за ошибки платят иначе, кровью и жизнью. Ладно бы своей. Дарий осекся, отвел взгляд. Постоял так, прошелся, уселся на камень. Что теперь? Спросил он. Это я должен спросить у тебя. Это ведь ты темный лорд. Я всего лишь ленивый смертный, как ты не раз намекал. Сейчас не время для твоих подколок, брат, сказал он резко. Все куда хуже, чем ты можешь представить. Будь уверен, у меня были причины поступать так, как я поступал. Хотелось бы услышать их, мог бы уже и сам догадаться. Известно тебе многое. Догадливость не моя сильная сторона, сказал тот, от кого я всеми силами скрывался и кто меня так легко вычислил, дернул щекой Дарий. Тем не менее будет лучше, если ты сам дашь расклад. Или что, не обучен делать доклады? Очень смешно, фыркнул парень. Шуточка, да, что надо. Уж доклады делать шиноби умели с первого курса. Только вот что-то не смешно мне. Дарий и правда перешел черту, породив чертову гору проблем. Можешь начинать. В чем твои особенности? Что за другие? Что нас всех ждет? Какие у тебя планы? Я могу даровать любые способности, ответил Дарий, задумавшись. Идильтир, то есть колодец по-вашему, это что-то типа большой базы данных с ограниченным интеллектом. Хороша база данных, связывающая миры. Это примитивное объяснение, бросил на меня взгляд Дарий. На привычном тебе языке нет подходящих слов, чтобы объяснить всю суть. Я могу обращаться к Эдильтиру, получать любую силу. Для этого мне надо приложить усилия, потратиться. Чем больше сила, тем выше плата. Ничего не дается просто так. Также я могу получить любые знания. У них своя цена. Знания какого типа? Почти любого. Описание умений или событий, которые видел колодец. Видит он не все, но многое. Что произошло с Люцием? Он был убит. Его забрали в качестве платы, отвел взгляд Дарий. Если тебе станет легче, он сам согласился принести себя в жертву. Не станет. Понимаю. Ты лишился отца, кивнул Дарий. Но что случилось, то случилось. Где ты берешь то, чем расплачиваешься за силу и знания? Не стал я обострять. Или как это происходит? Считай это отдельным видом энергии и денег. Что-то я вырабатываю сам, что-то получаю за разное, с заминкой ответил Дарий. Есть сложная система, что начисляет мне очки. Хорошо оплачивается уничтожение демонов. Не мелочь. Нужны сильнейшие демоны. Еще уничтожение демонических гнезд. Сейчас у меня силы не так много, как хотелось бы. Самое плохое, каждое ее использование оставляет след. По нему меня могут обнаружить другие. Поэтому я не стал драться с тобой в полную силу. Ну да, вовсе не потому, что не обученный сопляк. Твой язык остер сегодня, брат, вздернул подбородок Дарий. Но он не сможет ранить меня, я знаю себе цену. Как скажешь, темный лорд, иди в пень, показал он мне средний палец. Я тебе о серьезных вещах рассказываю. Думаешь, мне просто захотелось немного поиграть в интригана? Думаешь, мне самому это все нравится? Уверен, так и есть. Ну, вильнул Дарий взглядом. Мне нравится составлять планы, но не манипулировать близкими. Не надо наговаривать. Как скажешь, ты продолжай, продолжай. А что продолжать? Ты сам как-то говорил, что колодец устроен глупо, если главная цель – уничтожение демонов и борьба с хаосом. Тот, кто настраивал систему в прошлый раз, очень ценил жертву и считал, что за силу должна быть соответствующая плата. Его не заботили случайные жертвы. Как бы там ни было, создатели Идильтида учитывали тот момент, что система может выйти из строя. Одна из причин – это то, что хаос слишком изменчив. Может появиться нечто такое, что сведет на нет всю эффективность. Поэтому раз в цикл, это где-то раз в 10 тысяч лет, рождаются дети Идильтида. И если ты думаешь, что мы объединимся и дружно начнем наводить порядок, то сильно ошибаешься. Править будет лучший. Не стоит рассчитывать и на благородные дуэли. Нет, это будут войны на уничтожение, с миллионными армиями. Пройдет год, два или десять, и запылают миры, поднимут знамя новые империи. Зря ты меня приютил, брат. Лучше бы убил. Так бы у вашего мира были небольшие шансы отсидеться. Если вы конкуренты, почему тебя не убили? Есть ограничения. Не так легко найти друг друга, пока не используем силу. Первые 30 лет действует запрет. Мы должны войти в силу, показать себя. После этого начнутся битвы. Но никто не мешает подсылать убийц. Поэтому важно быть осторожным, или хорошо защищенным. У нас же короля проще простого убить. Короля отозвался я. Знаешь, Дари, я не любил Паля, ну да это тебе известно. То, что он брат моей жены, тоже особой роли не играет. Уж Роза наверняка оплакивать его не будет, хотя и испытает толику грусти. Но Паль был сыном моего мастера, Такина. И, получается, я подвел его. Такин давно мертв, помедлив, ответил Дари. Да, но это не отменяет сказанного. Так и что же мне с тобой делать? Ты же любишь сложные вопросы. Предложи ответ. Этот вопрос как раз не особо сложный. Все расклады прекрасно ясны. Казни меня, и узнаешь мою мать в гневе. Расскажи о том, что я сделал, и получишь раскол в королевстве, а то и в семье. Изгони. Это как раз неплохой вариант. Только сделай это по-тихому. Я могу доучиться этот год, а потом исчезнуть где-нибудь в колодце. Марию предупрежу, волноваться не будет. И пойдет темный лорд бродить по мирам, строить свою империю. Мне другого не остается. Время будет упущено, вряд ли мне удастся победить. Выбор без выбора. Мы своих не бросаем, ты же знаешь. Да, вы их порите ремнем, криво улыбнулся Дарий. И так будет всегда, когда будешь вести себя как глупый подросток, пообещал я. Рассказывай все подробности, в мельчайших деталях, и поспеши, а то занятия пропустишь. Как мило, что тебя в подобной ситуации это так волнует. Дари, покачал я головой, ты сегодня показал, что силы у тебя много, куда больше, чем у самого талантливого парня твоего возраста, но умения как не было, так и нет. Ты быстро учишься, но это поверхностные знания, в тебе нет мастерства. Если остальные порождения колодца такие же, то как минимум в качественном обучении твой шанс. Поэтому продолжай доклад. Занятия тебе лучше и правда не пропускать. Умеешь ты вдохновить, брат, вздохнул Дари. Глава 9. Король, или как Спар переговоры вел. Спешка удел молодых, за исключением тех случаев, когда время поджимает. Дари в чем-то был прав. Это была та самая ситуация, где все расклады ясны, как и последствия. Убить я его не мог, изгонять тоже не собирался. Точнее, я мог и убить его, и изгнать, и много чего сделать, но тогда надо наказать и себя, потому что оба хороши. Я бы мог с ним поговорить и раньше, но до этого момента меня все устраивало. Что я знал о Дарии? Он вмешался в историю с Иваном, натравил на него демонического медведя. И то я не был уверен, что это прям он, потому что парень прятал лицо. По логике и возможностям больше некому, но не суть. То его действо меня полностью устроило. Тогда ведь стоял вопрос, уйдет Иван из семьи или нет. Не ушел, мы с ним нашли взаимопонимание, поэтому ругать мне Дарья было ни за что. Скорее, благодарить. А то, что урок жестокий вышел, так и мы тут не в песочнице играем. Особенно если вспомнить, что сын собирался в колодец сбежать. Там бы его подобные ситуации на каждом углу поджидали. Про второе вмешательство, когда Петру камень подкинули, уверенности было еще меньше. Я бы сказал, и вовсе не было. Я думал, что Дарий мог вмешаться, но куда вероятнее то, что этот колодец стал меняться, эпоха новая началась, о чем я слышал сотни раз. Остальное же я и вовсе с парнем не связывал. Догадался постфактум. Его рассказ – это тот самый случай, когда действуешь в моменте, тебе все кажется очень логичным, а проходит время, ты узнаешь чуть больше и понимаешь, настолько тупо поступил. Дарис, чего ты решил, что ему надо скрываться? Очень типичная мысль для ребенка и подростка. Чего дети только не выкидывают, как только себя не накручивают. Уж я насмотрелся на это. Раскрыться он собирался после прохождения школы Шиноби. Разумный шаг на самом деле. Точнее, это разумный шаг для ребенка, который видит, что в авторитете сильные и опытные бойцы, а школа Шиноби что-то типа экзамена на взрослость. Ну, есть такое, не буду отрицать. После выпуска человек считался полностью взрослым, с правом самостоятельно принимать решения и определять свою жизнь. Дарью было нужно другое, чтобы к его словам отнеслись с уважением, так, как надо ему. Если смотреть на ситуацию в целом, глупо. Если смотреть с его позиции, логика присутствовала, как и во всем остальном. Подкидывать разные камни всяким придуркам, чтобы проверить королевство на прочности, заставить его шевелиться. Это разумно для того, кто ожидает, что к нему в любой момент могут заглянуть убийцы. Чем лучше в королевстве протоколы безопасности, тем выше шансы на выживание. И сработало ведь, нельзя постоянно находиться в тонусе, поэтому любые системы развиваются циклично. Сначала интенсивный рост, следом за ним плато, стагнация, и так пока не случится какой-то кризис. Дальше снова интенсивный рост, перестройка, и так по кругу. Дарий своими действиями привел всю систему в тонус. Устранение поля – тоже логичный шаг, чтобы сподвигнуть меня стать королем. Я осваиваюсь в новой роли, распространяю свое влияние, он мне раскрывается, и вуиля. У нашего темного лорда появляется свое королевство с верным братом-королем, с перспективой захвата соседнего мира, который тоже появился у нас на ветви не просто так, а как раз с целью экспансии. Магически одаренное население – раздробленность, богатые залежи всевозможных ресурсов, которые средневековый мир еще особо не начал осваивать. Идеальный мир, чтобы наше королевство превратить в полноценную империю. Еще бы жизнь сводилась к простым планам, которые не рушатся при первой же возможности, а исполняются надлежащим образом, тогда совсем хорошо бы было. Я был уверен, что не хочу втягивать свою семью в глобальную войну, но также не был уверен, что нам удастся избежать ее при любых раскладах. Со слов Дарья, на отметке в 30 лет начнется первый обмен ударами. Будут подсылать убийц, поисковые отряды выйдут на охоту. Война наберет силу в следующие лет 20. При условии, что кто-то из сторон не окажется заметно сильнее или не удивит других нестандартным ходом. В то же время число демонов во всех мирах стремительно нарастет. Оно и так в пару раз выросло за последние 5 лет. Но Дарья обещал, что прогрессия будет нарастать и легко может появиться так называемый вал или волны, с нашествием больших демонических орд. Готовиться к этому придется в любом случае. Также в любом случае внимание будет обращено на все сильные королевства, империи и объединения, с целью перетягивания их на свою сторону и проверки, не скрывается ли в их рядах родственничек. Поэтому есть далекий от нуля шанс, что и к нам заглянут. Годы идут, а ничего не меняется. Жизнь опять ставит передо мной сложные вопросы, на которые так трудно дать ответы. Но в этот раз я знаю, что делать. Когда беда придет к нам в дом, мы будем готовы. Смена правителя – это всегда смутное время. А еще это время интриг, тайных переговоров и передела власти. Я уже говорил, что Паэль был не самым плохим правителем. Он как минимум ничего не испортил. Удобная для всех фигура, которая ловко лавировала между интересами королевства и аристократии. Теперь я собирался взять власть в свои руки, и сомневаюсь, что буду таким же удобным королем. Власть я мог взять еще 20 лет назад, тогда бы пролилось много крови, и сомневаюсь, что королевство бы устояло. Сейчас совсем другие расклады, вариант пролить кровь остается со мной всегда, но действовать я собираюсь иначе. Дарья я вернул в школу Шиноби, он для меня кое-что сделал, а дальше пусть занимается. Сейчас нужно разобраться с той кучей дерьма, что он мне подложил, а остальное подождет. Вернувшись во дворец, Я сообщил Розе, что собираюсь стать королем. Не то чтобы это меня удивляет, покрутила она рукой. Но нет, удивляет. Захотелось порулить страной, встретился я с ней в кабинете и был уверен, что никто нас не подслушивает. Я знаю, кто убил Поля, дал я другой ответ. Я тоже знаю. Или ты про автора этого покушения? Да, это Дарий. Дарий, вскинула она брови. Не понимаю. В смысле, как, был соблазн скрыть эту информацию? Сильный соблазн, от которого я отказался. В планах собрать всю семью и рассказать им про Дария, те расклады, которые нас ждут, и к чему стоит готовиться. Но это займет время. Пока всех соберешь, пока обсудим. Сейчас это невозможно. Точнее, возможно, но когда у тебя в сердце королевства буквально кровоточащая рана из-за смерти правителя, сначала надо разобраться с ней. Также был вариант отложить этот разговор на полгода или год. Тогда бы не пришлось рассказывать, что Дарий сделал. Но знавал я одного архимага пространства, который любил интриги, и не учел, что о его планах могут догадаться по, казалось бы, надуманным поводам. Я слишком уважал ум своей жены, чтобы всерьез надеяться, что она не сопоставит некоторые факты и не сделает правильные выводы, после чего закономерно задастся вопросом, почему я ее обманул. Роза выслушала молча. «Охренеть», — сказала она ледяным тоном, когда я закончил. «Ну, здорово, что с нами 14 лет жил бог с сознанием ребенка, для которого нормально убить короля, кого он убьет следующим». Я ничего не ответил, спокойно дожидаясь, когда эмоции улягутся. «Нам с Розой под 50 лет, мы уже повидали всякое, бунты удел молодых». Так оно и вышло. Розе хватило меньше 2 минут, чтобы успокоиться и принять ситуацию такой, какая она есть. «Будешь принуждать или договариваться, сначала второе, потом первое». Речь была вовсе не про нее, а про аристократию. Мы с женой слишком хорошо знали друг друга, понимали с полуслова. Я знал, что очень быстро для нее эмоции окажутся на втором, а то и третьем месте. Горевать и возмущаться можно потом, когда ситуация позволит. Сейчас нужно делом заняться. С тобой уже ищут встречи. Герцоги слетелись в столицу. Устрой мне переговоры. Кого в какую очередь, я скажу. Сделаю, вздохнула она. А теперь иди. Мне надо переварить это. Не знаю, как теперь к Дарию буду относиться. Отец бы такого не одобрил. Знаю, кивнул я. Первая встреча была назначена с главой Касаткиных. Когда-то давно Паль породнился с их родом, женившись на дочери главы. Тогда правил Демид Александрович. На момент моего с ним знакомства, при не самых радостных обстоятельствах, он уже был стариком, пусть еще и крепким. До наших дней он не дожил. Умер у себя дома от старости 7 лет назад. Сыновей у него не было, только дочери. Место главы занял Роман Петрович, племянник. Деятельный мужчина, полный легендарщик, и в рейды, бывало, ходил, и власть в семье держал стальной рукой. Проблема заключалась в том, что у Поля единственный сын, Дмитрий. Ему сейчас 15 лет, есть дочь, куда старше, но, в отличие от меня, Поль своих детей так жестко не натаскивал, поэтому как боевые единицы они ни о чем. Какая-то подготовка есть, но по меркам шиноби не котируется. Так как Дмитрий родственник Касаткиных, то логичный шаг с их стороны – поддержать наследника, да и королеву тоже, которая имела какое-никакое влияние при дворе. Происходи все это в обычном мире, без сверхсуществ, легко бы вспыхнула та еще грызня. Скорее всего, на трон посадили бы Дмитрия и рулили бы им всю жизнь или пока он бы не набрал влияние. Не суть, живем-то мы в другом мире, в котором все сводится к тому, что решу я, как бы самоуверенно это ни звучало. Поэтому нет ничего удивительного в том, что глава Касаткиных первым назначил мне встречу. Первым я его и пригласил. «Эдгар», — кивнул он мне сдержанно, — «спасибо, что согласился встретиться. Проходи, Роман, присаживайся. Разговор у нас, возможно, не самый простой будет». «КХМ», — прокашлялся он, — «многообещающее начало. Правильно ли я уловил намек, что ты собираешься забрать трон себе? Отношения с Касаткиными у меня в целом неплохие были, по множеству причин, одна из которых — желание подгадить Полю, у которого как раз, несмотря на жену из их рода, отношения с ними было сложные. Но это так, обозначаю, что мы с Романом общались много раз и неплохо друг друга знали. Да, не стал я отрицать, немного, неожиданно. А как же официальное наследование? Кого же вы хотите короновать, согласно официальному наследованию? Спросил я, имея в виду его клан, Дмитрия. Он сын Поля. Я бы и слова не сказал, представляя он из себя хоть что-то. Тем не менее это решающий фактор. Послушай меня, Роман, мы с твоим дядей всегда состояли в хороших отношениях, с тобой тоже неплохо общаемся, поэтому лично тебе я объясню свою позицию. Ты помнишь, ради чего создавалось королевство? Это очевидно, для наведения порядка. Это лишь часть ответа, не самое важное. Тогда что? Странно, что ты этого не знаешь или не понимаешь. Для Такина власть никогда не была самоцелью. Что создание школы Шиноби, что создание королевства, это всего лишь инструменты для решения проблемы экзистенциальных угроз. Проще говоря, инструмент для выживания. Ты достаточно разбираешься в вопросе, чтобы отнестись к моим словам с уважением и понять, что я слов на ветер не бросаю и говорю, как есть. Наше королевство и правда пережило несколько кризисов, ответил он осторожно. Это мягко сказано. Если бы армада пиратов не была разбита, они бы постоянно к нам заглядывали с целью грабежа, пока не выжили бы досуха. Если бы великаны не были уничтожены, то и вовсе от ближайших городов остались бы только руины. Если бы не Шиноби, реформы в гильдии охотников и прочие изменения, демоны бы проредили человечество еще пару раз. Если бы мой клан не вырастил десятки целителей и не дал им образования, магические эпидемии захлестнули бы нас. Но не будем об этом. Ты и так все это знаешь. Проблема в другом. У меня есть все основания считать, что дальше будет сильно хуже. Что за основания? Заинтересовался мужчина. Скажи, Роман, ваши люди контактируют с другими цивилизациями? Поддерживают торговые отношения, имеют доступ к самой разной информации, мои люди ходят в другие миры, но того, о чем ты говоришь, нет, а наш клан всем этим занимается. Поэтому мой ответ прост, мы много чего знаем, много что видим, тут тебе придется мне сейчас поверить на слово. Впрочем, ты и сам мог заметить, что тех же демонов за последние 5 лет стало заметно больше. В центральных землях это не так сильно ощущается, но пообщайся с теми, кто живет на границе, убедишься, что я не вру. Эдгар, я и не думал, что ты будешь врать. Да конечно, не надо, дернул я щекой. Не забывай, с кем говоришь. Все твои реакции для меня как открытая книга. Я говорю с тобой откровенно, потому что мне нужна поддержка и понимание, почему я действую так, а не как-то иначе. Мне не нужен мелкий саботаж. Мужчина прищурился, напрягся. Намек он уловил. Большого саботажа не получится, потому что в этом случае бунтующие будут вырезаны в течение суток. Раз ты читаешь меня как открытую книгу, то должен видеть, что я не в восторге от твоего желания стать королем. Мой род от этого потеряет больше всего. А вот и то, ради чего он пришел. Если бы я снова не захотел становиться королем, то дальше бы борьба за власть пошла по классическому сценарию. Но я захотел, что Роман вполне допускал, уже явившись сюда. Поэтому я и не вижу сейчас настоящего удивления, лишь попытку подвести к тому, что они хотят откат за поддержку. Вы не потеряете ничего. Речь о возможной упущенной выгоде, которая довольно условна, потому что другие в стороне стоять не будут и, если надо, объединяться. Вам придется делиться, подкупать, заключать союзы. Так что не прибедняйся, обозначил я, что наглеть не стоит. Но, пожалуй, кое в чем ты прав. В таких делах принято подсластить пилюлю. Держи, выложил я на стол камень. Что это? Легендарный? Нахмурился мужчина. Да, легендарный. Особенный. В чем его особенность? Не спешил мужчина касаться камня. В знаниях. Ваш клан в первую очередь специализируется на аграрном направлении. Этот камень связан с ним. Воздействие на растения, разработка новых видов. Но главное, в камне заключены многие знания. Не просто новая сила, но обучение. Возьми, посмотри, что там предлагается. Камень был от Дария, разумеется. Самое ценное в нем именно знание. По сути, тот, кто освоит камень, станет полноценным магом природы. Ну, или кем-то вроде того. Это отмер мужчина минут через 5. Очень щедрое предложение. Ага, дошло. Очень хорошо. Роман не только очень деятельный, но и мозги у него имеются. Как и сказал ранее, если бы я отступил, Касаткиным пришлось бы делиться с остальными. Ну, или не делиться, а договариваться, чтобы палки в колеса не вставляли хотя бы. Так-то сами они не боевой клан. Дмитрий, сопляк, а не боец. Его мать. Короче, реальной силы за всеми ними нет. Поэтому и пришлось бы щедро расплачиваться за власть. Как бы там ни было, это происходило в рамках уже существующего пирога. Я же сейчас Касаткину предложил не просто перетряхивать то, что есть, а буквально новый пирог, или даже десяток пирогов. Рад, что ты верно оценил этот дар. Камень один, но никто не мешает передать знания, развить ваш научный отдел, вывести отрасль на новый уровень. Если правильно распорядитесь, через пару лет ваши позиции значительно усилятся. Эдгар, раз уж у нас откровенный разговор, то зачем камень ты мог бы оставить и себе? Мы бы и так согласились на твои требования. Я уже сказал, мне не нужно, чтобы вы соглашались на мои требования. Мне нужно, чтобы вы разделяли мои идеи. Скажу прямо, я буду готовиться к большой войне, к любым вероятным угрозам. А на войне, как известно, крайне важно, чтобы солдат был сыт. Ваш клан усилит эти позиции. Факт есть факт, вы сейчас лучшие в этой области. Но вот если не будете справляться, вопрос так или иначе будете решен. Другие тоже получат камни, задумчиво спросил Касаткин. Кое-кто получит камни со знаниями, с возможностью плотно занять какую-то нишу. Звучит так, будто ты собираешься выращивать целые отрасли. Звучит, я прямо сказал, что собираюсь это делать. Да, точно, смутился мужчина. Все это так волнительно. Что от меня требуется? Для начала переговори со своими. Я не собираюсь устраивать репрессии, поэтому дети поля не пострадают, если не дадут повода. Надеюсь, вы убедите их вести себя благоразумно. Постараюсь, кивнул он нерешительно. Чтобы ты понимал, Эдгар, у нас в семье нет единства. Королева и наследник могут меня и не послушать. Лучше им проявить благоразумие. Внуки так и назаймут достойное место. Никто их притеснять не собирается. Для этого им нужно сделать всего две вещи. Не чудить и проявить себя. Это мое им послание. Если хочешь, можешь передать дословно. Информация о камне будет обнародована. И что насчет других? Пока не будет. У вашего клана есть время решить, как ей распорядиться и подготовиться. Тогда, пожалуй, я пойду. Нужно о многом подумать и многое сделать. Камень он забрал. Разумное решение. О том, что в их семействе не царит образцовое взаимопонимание, я знал. Отчасти в этом виноват Паль, который не считал нужным поддерживать родственников жены слишком уж активно. Отчасти в этом Ольга, которая в какой-то момент словила корону, в буквальном и переносном смысле. Дамочка любила устраивать роскошные балы и кутить. Репутация у нее была специфическая. Не совсем дура, но и не правитель, не воительница. По сути, никто, если убрать всю мишуру. Все ее влияние было только на таких же бестолковых, что крутились при дворе. Как бы там ни было, Касаткин принял от меня подарок и теперь будет его отрабатывать. А это сокращает возможности королевы и наследника раза так в три. При том, что этих возможностей и так почти нет. Итак, одно дело сделано. Теперь нужно разобраться с другими. Кто там следующий на очереди? Глава 10. Паук, или как Спар уровень показывал. Ведя одни переговоры за другими, я чувствовал, насколько постарел. Раньше как было, дал в морду, поиграл мышцами, шуганул несогласных, если надо, то и вражескую армию перебил. Все просто. Сейчас же мне на ходу приходилось состыковывать два плана. С одной стороны, требовалось мягко забрать себе власть, так чтобы королевство не развалилось. С другой, это надо было сделать это таким образом, чтобы не помешать долгосрочным планам. Использовать переломный момент в истории, чтобы провести все требующиеся изменения, заложить основы. Формально они были заложены, причем неплохие, но я уже не так молод, чтобы позволить себе излишний оптимизм. Любая структура подобна живому организму. Сейчас наше королевство молодо, неопытно, нет вековых традиций, нет множества механизмов. В том числе нет многого для масштабной войны с враждебными империями. Зато есть один темный лорд, который может обеспечить камнями и знаниями. Второй, с кем встретился, был Сафронов Ян Леонидович, алтайский герцог. Вот уж кого смерть не берет, так это его. Стар, весь седой, едва передвигается, а ум при этом живой, власть крепко в своих руках по-прежнему держит. Это он ко мне первым додумался прислать своих внуков, чтобы характеры закалили. Сейчас уже его правнуки обязательно в школу шиноби отправляются, если хотят получить долю в делах клана и наследстве. Суровый старикан, я его уважал, и отношения у нас были хорошие. Эдгар, скрипучим голосом сказал он, войдя в мой кабинет. Судя по тому, с каким лицом Касаткин выскочил отсюда, ты решил стать королем и крепко его прижал. Правильно сделал. Паль себе достойную смену не подготовил. На старости лет у Яна Леонидовича пунктик на тему достойных наследников. Могу его понять. Строишь, строишь, а потом бац, и некому дело всей жизни передать. Опыта вам не занимать, хмыкнул я, вы правы, и королем решил стать, и с Романом договорился, его семейство меня поддержит. Формально мой статус был выше, чем у него, но мы с ним познакомились, когда я еще зеленым был, поэтому тыкать ему язык не поворачивался, а королева с отпрыском спокойно отойдут в сторону, посмотрим. Я только начал работать, пожал плечами. От этого старика нет смысла что-то скрывать. Глаза и уши у него везде. В этот раз обойдется без кровавых угроз, а жаль. Хотел бы я на это еще разок посмотреть. Рассмеялся он каркающим смехом. В этот раз немного другая ситуация. Буду краток с вами, Ян Леонидович. Становиться королем мне по-прежнему не особо-то интересно, но долг требует взять управление в свои руки. Есть у меня все основания считать, что в ближайшие десятилетия, скажем так, лучше быть сильной империей, чем средненьким королевством. Это факт или вероятность, когда дело касается тысяч миров. После того, как убили нашего короля, вы постарше меня будете. Скажите, разве так бывает, чтобы дальше все становилось лучше и лучше? Конечно нет, фыркнул старик. Я поддержу тебя, Эдгар. Просто хочу понять, к чему готовиться. Об этом мы поговорим позже, но вряд ли я буду мягким правителем. На самом деле, Ян Леонидович, я хотел поговорить с вами кое о чем другом. Вы правильно заметили, с Касаткиным я договорился, предложив ему кое-что уникальное, знание, в аграрной отрасли. Хаем, поджал губы старик, Сафроновы были главными конкурентами Касаткиных. Именно эти два клана поставляли больше всего еды на рынок, где-то 70% от всего объема. Усилить Касаткиных в этом вопросе, это конкретно так подставить Сафроновых. Да, я понимаю. Поэтому вот, выложил я очередной камень. Касаткин получил схожий, но в другой области, о чем пока прошу никому не говорить. Ознакомьтесь, Ян Леонидович, это выйдет быстрее, чем объяснять. Уже второй раз за день я подождал, пока ознакомиться с моим даром. Кристаллы, недоуменно посмотрел старик, вынырнув. Камень необычный, в нем заключены знания, как я понял. Но кристаллы, именно так, вы получите возможность их выращивать. Ваш род занимается добычей драгоценных камней, поэтому область вам косвенно знакома. Зачем вам это нужно? Ответ прост. Накопители энергии, сырье для артефактов. Даже по самым скромным оценкам, королевству нужны сотни тысяч кристаллов, как и нашему клану. Я хорошо знал запросы Радомиры. Мы подобные кристаллы периодически закупали. Точнее как, понятие кристалла слишком обширное. Есть сотни видов, с разными характеристиками. По сути, кристалл может быть сам по себе артефактом. У нас в первом колодце есть целый ярус с кристаллами. Как это использовать, пример устану перечислять. Самый простой вариант – жезл с накопителем. У Клайдов нечто схожее есть. Пример чуть посложнее, автомобиль. Это интересное направление, проговорил старик медленно. Сказал бы, что подкупаешь, но в этом нет смысла. Что ж, Эдгар, прогиб засчитан, хохотнул мужчина. Уверен, этой силой вы распорядитесь правильно. С радостью куплю у вас первую партию. Ты бы мог и сам этим заняться. Или уже, нет, мы ничем таким не занимаемся. Не настолько я жадный, чтобы тянуть все на себя. Это правильно, это хорошо. Тем более, если можно скинуть часть головной боли, хохотнул он. Шучу, шучу. Дар и правда ценный. Старик лукавил. Ценным он его не считал. Просто пока не мог оценить все перспективы. Направьте кого-нибудь из своих к Радомире. Пусть обсудит конкретные детали, какие кристаллы под артефакты нужны. Там и перспективы этого направления лучше поймете. Хорошо. Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он осознает, что у их клана теперь есть возможность выращивать накопители, которые можно использовать в бою. Значение этого трудно оценить. Подобные артефакты купит, если не за любые деньги, то почти за любые. Пока рынок не насытится, уж точно. Тем более в условиях намечающейся войны. Если быть точным, то подобные накопители у нас уже есть, но мы их закупаем в других местах. И не сказать, что их охотно продают. Товар относительно дефицитный. Дорогой, купить 1000 кристаллов раз в год не проблема, 2000, придется сильно переплатить, 100 000, не стоит и мечтать, даже если по всем известным мирам пробежаться, а дальше начинается элементарная математика, один боец легко может использовать штук 5 артефактов, если нет накопителя, ему придется тратить свою энергию, если есть, то возможности значительно расширяются, сколько нужно кристаллов, Чтобы вооружить хотя бы 100 тысяч человек, прикинуть на глаз несложно. А машины, а бытовая техника, а сложные артефактные системы, Сафроновым придется пахать лет 5, чтобы худо-бедно покрыть наши нужды. И то сомневаюсь, что успеют. А для того, чтобы выйти на внешние рынки. В общем, тему я им предложил крайне денежную. Настолько, что одно только это могло бы сделать их самыми богатыми в королевстве. Но не сделает. Потому что я не закончил раздавать подарки, закладывая фундамент для последующего мощного рывка всего нашего королевства. Любая политика требовала в моменте учитывать множество нюансов и работу с восприятием других людей. Сейчас в столицу стекались все власть имущие, чтобы держать руку на пульсе. Они же внимательно смотрели друг за другом, напрягая свои аналитические отделы и разведку. Смотрели, разумеется, и в мою сторону. Так сам факт того, что я первыми пригласил главу Касаткиных, сказал о многом, что Сафронов и продемонстрировал, сходу обозначив, что понимает, куда ветер дует. «Ты ко мне с новостями», — сказал я утвердительно, когда Роза вошла в кабинет. «Новости, душ. Переговоры я проводил в нашем квартале, который не так уж далеко от дворца. Раскинув дух, я мог контролировать почти все, что происходит в радиусе плюс-минус километра. Во время разговора я это не делал, чтобы не ляпнуть что-то не то, но в перерывах мог позволить себе оценить обстановку. Как и то, что Роза направляется в мою сторону, собранная, с целью что-то рассказать. Касаткин чуть ли не бегом направился к себе в офис и устроил собрание приближенных. Изучают камень, для остальных это жирный намек. Слухи уже расходятся, люди быстро догадаются, что ты решил стать королем. Пусть, махнул я рукой, кто там следующий? Ты пригласил Виктора, будет где-то через час. Подождем, да, пока давай обсудим дальнейшие шаги. Подстава от Дарья была как снег на голову. Никаких планов по перехвату власти мы не имели. Почти. Учитывая все взаимоотношения с Полем и то, что у нас в клане была принята политика работы с рисками заранее, наметки у нас имелись в самых разных областях. Из серии «А что мы будем делать, если вот здесь все сильно пойдет не по плану?» Проблема подобных планов в том, что ситуация-то не стоит на месте, постоянно меняется. Сегодня одни расклады, завтра другие. Поэтому то, что делать, в общих чертах не такой уж и сложный вопрос. А вот проработать детали, да, нам еще долго над этим голову ломать, и потом снова ломать, но уже по вопросу Дарья и наших перспектив. Просторный кабинет, это не блажь, а вполне себе насущная потребность. Что отчетливо ощущаешь, когда в гости заходит кто-то вроде Гатса? Справедливости ради, существует очень мало людей его комплекции, но все же, суровая правда такова, что люди с годами не становятся меньше, особенно если они постоянно тренируются. Как-то так вышло, что Гатс в кондициях обогнал меня, настоящий северный великан, который одним своим видом подавлял и пугал, чем регулярно и пользовался. Хех, да, протянул я, давно прошли те времена, когда тебя, сопливого юнца, никто не воспринимал. Вон какой грозный вырос. Старость не радость, напоказ поморщился Гатс. Ну, чего звал-то? Я бы с тобой поболтал о том о сём, но жуть как любопытно, что ты решил насчет королевства, погладил Гатс бороду. Седина пока его не коснулась. Да и не сказал бы я, что к его 50 годам наблюдаются признаки старости. Видно, что не молод уже, но и на свои годы не тянет. Огромный, мускулистый, с черной бородой до груди. Королевство себе заберу. Ты же не хотел править. На старости лет потянуло поиграть в короля? Спросил Гатс, не особо впечатленный. Ты не поверишь, но причины у меня ровно те же, что и у Такина. Взять власть в свои руки, чтобы уберечь нашу цивилизацию от падения. Вроде бы падать мы никуда не собираемся. Я бы сказал, мы сильны, как никогда. Все познается в сравнении. Что, если на нас нападет парочка архимагов? Или обрушится развитая империя? Это не пустые угрозы? Прищурился Гатс. Есть основания считать, что нет. Так-то моя позиция не особо изменилась. Власти мне и без того за глаза хватает. Охотно верю. Что за основания? Об этом мы с тобой поговорим как-нибудь позже. Уж без обид. Распалил ты мое любопытство, недобро усмехнулся Гатс. Но так и быть. У него такая рожа зверская, что там в принципе редко добрые улыбки появляются, и связаны они с внуками. Хе-хе. У меня будет к тебе предложение. Перешел я к делу. Вот, держи, ознакомься. Камень, ты что, подкупить меня хочешь? Смысл тебя подкупать, Ты и так мой с потрохами, нахал, хохотнул Гац. Ладно, что тут у нас? Еще 5 минут моей жизни, которые я прождал, пока ознакомиться с даром. Порталы, магия пространства и вложенные знания, проговорил Гац, открыв глаза. Угу, вот как, что за бред, Спар, не бред, а возможность для твоего клана занять важную нишу. Вот именно, такими дарами не разбрасываются. Это возможно только в одном случае. У тебя подобных камушков десятки. Ты прав. Что? Уставился на меня Гац. В смысле, реально десятки? Сколько угодно. Я тебя не понимаю. Ты нашел комнату сокровищ, взломал колодец, доказательства у тебя в руках, дальнейшие выводы можешь сделать сам. Какова цель? Озвучил. Средства, перед тобой. Теперь мне в 10 раз любопытнее услышать всю историю. Без обид, развел я руками. Всему свое время. Сейчас надо с делами насущными разобраться. Обычно при таких дарах дальше выставляют счет. Если так думаешь, то не совсем понимаешь задумку. Порталы жизненно необходимы для развития королевства, в том числе порталы в другие миры. Поэтому нужен кто-то, кто освоит эту тему. Я бы мог оставить себе, но справиться в одиночку сразу и совсем. Нет, это ты тоже должен легко понять. Логичный шаг – привлечь союзников. А кто справится со столь сложной задачей? У тебя есть сила, чтобы удержать эту возможность. У тебя есть нужда, если говорить прямо. Северяне отстают по многим пунктам. Теперь это будет исправлено. Но это ведь не все, что ты мне сегодня скажешь, догадался он. Не все. Если ты не заметил, у нас короля грохнули. Дипломаты из чужого королевства. Хочешь отомстить? Дам тебе намек. Это королевство в их мире никто не любит. У них на территории полно ресурсов. Ничего себе намек, хмыкнул Гац. Я тебя понял. Предлагаешь мне развязать войну? Не совсем. Ты станешь главнокомандующим. Разумеется, получишь всю возможную поддержку. Отомстить должны мы все. А вот потом, почему бы тебе и не расширить свои земли, связав их межмировыми порталами, заодно не наладив поставки всякого разного, что там найдется. Пока кто-то из моих освоит камень, бросил Гац взгляд на сверкающий камень. Первое время обойдешься уже имеющимися порталами. Выделим тебе один. Да и не за один день же это решится. Пока соберемся, пока подготовимся, пока всех раздавим, пока освоишься на месте. Хе, мои пацаны будут рады. А то тесно им у нас. Так сам такой выводок наплодил. Конечно, тесно, хохотнул я. Не завидуй, глянул он высокомерно, но тут же рассмеялся. Хорошо, сделаю. Ты тогда скажи, когда на коронацию подходить? Я пока другой подготовкой займусь. Договорились. Как внуки, как семья. Ао, оживился этот старикан. Если не спешишь, доставай вино. Мне найдется, что рассказать. С Гацом мы просидели дольше, чем с остальными. Распили с ним бутылочку вина, поговорили о всяком разном. Не обошлось и без воспоминания о былом, обсуждения детей. Старичье, что с нас взять? Ха, интересно, что подумали люди, когда Гац вышел из моего кабинета, благоухая вином, довольно скались, и сразу же отправился домой, после чего скомандовал общий сбор всему своему воинству. Шпионы есть везде, уж я-то знаю, да и сложно скрыть столь масштабные движения, особенно если их специально выставляют на показ, давая понять заинтересованным лицам, что Север приготовился к войне. Есть новости, заглянула ко мне Роза. Ольга встретилась с Шиноби, драк который, тот, что школу свою открыл, уточнил я, он самый, и школу он открыл 10 лет назад, с тех пор он так никем и не стал, ответил я безразлично, и чего они, Ольга хочет нанять независимых бойцов, собирается побороться за власть, какая решительная женщина, хмыкнул я, могу это исправить, ее решительность, нет, пока не стоит, я сам разберусь, позже, а сейчас давай, кто там по списку дальше, и я двинул по списку дальше, встречался с герцогами, баронами и не только, льстил, кому-то давал камни, кому-то обещал поддержку в решении тех или иных вопросов, давил, угрожал, манипулировал, вел себя так, как и подобает политику, кому-то объяснял логику происходящего и намекал, что грядет дальше, давая возможность подготовиться к этому и усилить свои позиции, кого-то ставил на место и осаживал, ничего не давая и не объясняя. Встречался я с самыми разными гостями, весь день за встречами провел. Королевство, это тот еще винегрет. По сути, в первую очередь, герцоги и бароны, это вооруженные землевладельцы. Их обязанности – обеспечивать безопасность на своих территориях, уничтожать демонов и тварей, следить за исполнением законов. За это они собирают налоги. Поэтому и говорю, что они вооруженные землевладельцы, что далеко не всегда означает предпринимательскую жилку. Попробуйте в городе-миллионнике разобраться хотя бы с канализацией и быстро поймете, что владетелям хватает головной боли на каждый день, и что времени на другие проекты банально может не оставаться. Точнее, даже не так, управление городом, окрестностями и регионом требует в том числе и предпринимательских навыков. Хотя бы в силу того, что рабство у нас запрещено, крепостное право отсутствует. Официально, неофициально любая крестьянская семья могла переехать, куда захочет, вопрос лишь в том, где она возьмет деньги на это. Самый простой способ – кредит. Многие землевладельцы охотно предоставляли подъемные, если были заинтересованы в том, чтобы переманить к себе крестьян. То же самое и с более высококвалифицированными кадрами. Им-то переехать куда проще. Поэтому не раз и не два с момента создания королевства между аристократами вспыхивали жаркие споры, потому что с одних земель на другие перебирались толпы народа. Тот же Гатс из-за этого сильно страдал. Сельским хозяйством на его землях тяжело и невыгодно заниматься. Крестьяне с охотой перебирались в места получше. Поэтому он и делал ставку на войну да на развитие промышленности. Когда освоит порталы, выведет это на новый уровень. Так вот, чтобы не остаться совсем без людей, аристократам приходилось заботиться о своих землях и конкурировать, что полезно для людей и для королевства в целом. Работы у них было завались, не всегда находились в семьях и кланах возможности заняться бизнесом как отдельным направлением. Я это к тому, что существовали отдельные социальные страты промышленников и дельцов, а еще торговцев, ныряльщиков и прочих. Напрямую они никак не влияли на то, стану я королем или нет. У многих есть деньги, но в рамках королевства. В общем, интересны они мне были по другим причинам. Господин, поклонился Томас Шмидт, входя в кабинет. Благодарю, что согласились на встречу. Давай сегодня не так официально, ответил я. Проходи, Томас, присаживайся. Нам найдется, что обсудить. Томас Шмидт, тезка своего деда, одного из легендарной семерки, представитель старой аристократии, то есть тех, кто стал аристократией в изменившемся мире лет 70 назад. Мы с ним познакомились в колодце. Их род занимался поставками особого газа для всех машин, тех, что пришли на замену двигателю внутреннего сгорания и прочим технологиям древних. Сырье они добывали в колодце, на рудниках, которые постепенно себя исчерпали, а вместе с этим их род почти исчерпал себя. Томас с юности был пробивным парнем и нанял наш тогда мелкий отряд шиноби, чтобы сводили его к храму, где дается возможность заключать контракты с камнями. С тех пор много чего изменилось. Томас добился желаемого, стал главой клана, постарел, освоил парочку легендарных камней, перестроил все семейное дело, удачно запрыгнул на пару новых тем. Сейчас они занимались сложной разработкой различных механизмов. В клане имелся полный цикл подготовки кадров, а уж поверьте, это дорого стоит. О чем пойдет речь? Деловито спросил он. Мы с ним за последние 10 лет не раз общались. Не скажу, что он входит в ближний круг, но вот то, что попадает в категорию надежный деловой партнер и в целом нормальный мужик, это без всяких сомнений. Еще один камень, еще одно ожидание, еще один недоуменный и растерянный взгляд. Камень со знаниями, именно. Конкретно этот камень можно обозначить как механоторика с магическим уклоном. Сложные механизмы, как раз то, на чем вы сейчас специализируетесь. Что потребуется взамен? Прямо спросил Томас. О том, что я ценю прямой подход, он прекрасно знал, поэтому никогда не пытался вилять. Во-первых, и это самое важное, я жду, что ваш клан выведет это дело на новый уровень. Королевству нужны самые различные механизмы. В первую очередь транспорт. Вы и так этим занимаетесь, а теперь сможете значительно сократить срок разработки. Если кто-то подумал, что я камни просто так на халяву раздаю, без учета множества факторов, то он сильно заблуждается. Сложные механизмы потребуют кристаллов, которыми занялся Сафронов. Но главное, это потребует магов, которых предоставляет школа Тима, и артефакторов, которых дает Радомира. Я собираюсь выстроить систему, где все будут повязаны, в той или иной степени. Во-вторых, продолжил я, в моих планах забрать трон себе. Твоему клану принадлежит одна из газет. Потребуется правильное освещение событий, понимающе кивнул Томас. Да, это не критично, не обязательно, но лишние волнения ни к чему, прямо заявил я. Это то я хорошо понимаю, покивал он. Сделаем, не вопрос. Блин, я этого всю жизнь ждал, облизнул он губы, глядя на камень. «Спасибо, Спар, то есть господин Эдгар, брось», — махнул я рукой, — «задерживать не буду. Сам понимаешь, тебе нужно разыграть свой козырь правильно, а мне требуется сыграть всю партию. Разумеется, побегу я. Еще один вопрос решен. Подобными разработками занимаются не только они. Двигается это направление слишком медленно, вот я и бросаю камни, чтобы быстрее получить результаты, и поощрение, и создание противовесов. Гатс получил порталы, этим он много кому крепко подгодит, таким, как Шмидты, таким, как Тич, который держит сейчас все воздушные перевозки. Порталы и вовсе могут убить обычную логистику, но не все там так просто. Дарий, молодец, последние годы сам прорабатывал план, исследуя разные возможности и то, с чего начинать строить империю, поэтому неплохо разбирался в вопросе. Открытие портала требует энергии, которую еще надо где-то взять. Открытие 10 порталов не проблема, открытие сотни уже проблема, открытие 1000 вызов для целого государства, который потребует организации прямо много чего. Поэтому совсем уж гад с рынок не убьет. Грузы надо еще от порталов разводить. Но не суть, разберемся с этим. Важно то, чтобы это все в балансе было. Гадс потеснит рынок. Рынок ответит появлением продвинутых машин. С Тичем я тоже собираюсь переговорить. Подкину ему возможность. Тем более у него и сын подрос, который еще камней не набрал. Есть кого возвысить.